болота всегда влекли и будоражили мой разум. Густые вековые леса, зеленая пушистая трава и черные озерки, словно глаза, зеркала души болота, выглядывающие из-под этой травы, как из-за ресниц. Местные звали эти обширные болота болотами духов. На это, как казалось мне, было две причины. Туман, который нередко покрывал болото, то густой и белый, словно молоко, то прозрачный и казавшийся синеватым, клубившийся словно дым. И эти болотные огоньки, которые, по словам местных, могут быть оранжевыми, желтыми или голубыми. Местные называли их дьявольскими огоньками. Они могли привести человека в оцепенение и ступор, или напротив, очаровавшие, влекли его за собой, уводя в самый центр, сердце болот, где затаилась молчаливая темная, опасная вода, поджидающая свою жертву тихо и неотвратимо, и леденящие душу крики болотных птиц, похожие то на разговор, то на плач, то на смех. И, конечно же, более ощутимая причина – множество, если подумать, великое множество утонувших здесь людей. Некоторые старушки говорят, что эти болота имеют такую глубину, что доходят до ада, куда благополучно и затягивают души утонувших здесь. И почему так много тонуло? Во-первых, потому что болота простираются на очень большое расстояние. Во-вторых, элементарное незнание правил пересечения болотистой местности. Да и просто случайности. Поскользнулся, оступился. А в-третьих, почему именно болото духов? Я приехала туда и вскоре пошла на болото. Днем все там хорошо, вроде бы. Только как-то подозрительно тихо. Только пугающе как-то стоят черные стволы деревьев. И даже солнечный свет не приносил мне здесь утешения. Болото, казалось, что-то таило и скрывало. Это что-то следило за мной, когда я развернулась и уходила. Мне казалось, что затаилось само болото. Вечером я пошла в лес. Нет, не на болото. Туда идти мне совсем не хотелось. Просто в лес. Так, просто ради любопытства. Посмотреть, что там. Фонарь взяла. Подошла к лесу. Темно-коричневые стволы, листва и тишина. Побрела слегка вглубь, потом вдоль. Шишки, трава, растительность. Свет фонаря вдруг выхватил коричневую шапочку. Гриб. Грибы. И еще. Ничего себе. Место просто усеяно грибами. Я увлеклась поисками собиранием грибов. Да тут еще и земляника. На мгновение я потеряла из виду огни деревни. Увидев еще пару ягодок, сорвала их. Стоп. Огни деревни потеряны. Я вернулась назад. О, знакомая местность. Или нет? Темнота. Я заблудилась. Мне стало страшно. Я с трудом подавила приступ истерики. А вдруг рядом болото? Где я? Такая тишина. Я огляделась и пошла, вроде как в запомненном мной направлении. Да, сейчас я выберусь. Да, точно, вдали огни. Далековато я забрела. Я усмехнулась и пошла на эти огни, предвкушая, как зайду в теплый деревянный дом. Далеко. Сколько же до этой деревни? Так темно. Раздалось в лесу у меня за спиной. Теперь прозвучало у меня над самым ухом. Я отскочила, едва не упав. На дереве сидела сова. Отозвались ей в глубине леса. Мне это не нравилось. Скорей бы выйти из леса. Огни уже близко. Что же такая темень? Вдали показалась салатовая трава. Я прошла еще вперед, томимая смутным предчувствием. То там, то тут клубился туман. Передо мной в сине-зелено-голубых тонах лежало темное ночное болото. Я обернулась. В лесу, откуда я пришла, было слишком темно и страшно. Туда идти у меня не было никакого желания. Между тем клубящийся на болоте туман приковал мое внимание. Огни деревни были как раз за болотом. На болоте было светлее, туман словно жил, принимал различные формы. В кустах раздался шум, треск и крик. Ночная птица среди тиши. Шорохи в траве, неясные неуловимые шорохи. И черные деревья, простиравшие свои ветви, как скрюченные руки. Свист. Тихий, где-то сбоку. Треск в кустах. Туман простирался понизу. Подползал ко мне синей дымкой. То там, то тут раздавались какие-то непонятные мне звуки. Болото жило своей жизнью, неторопливой, не первый век. Наступая на многочисленные кочки, я стала пробираться через болото. Ненавижу это болото. Я так и думала, что заблудившись, увижу его. Чем дальше я шла, перешагивая, а то и перепрыгивая с кочки на кочку, тем более мне становилось понятно, почему болото так назвали. Болото завораживало. Шелест, шорох, раздавшийся то тут, то там, все больше были похожи на шепот, на голоса в траве, в кустах, где деревья. Вода болота светилась. По сторонам я видела, что светилась трава. Туман все усиливался, возникая то там, то тут, клубясь, вот-вот сформируя облако и бесследно исчезая, чтобы возникнуть вновь где-нибудь подаль. Чем дальше я шла, тем сильнее страх сковывал меня. Шорох, шепот, голоса становились сильнее, явственнее, хотя и все-таки так же неразличимыми. Трава светилась, это были не светлячки. Шепот усиливался передо мной. Возникающий туман начинал уплотняться, чтобы вскоре вновь растаять. Я не смотрела по сторонам, я уже была уверена, что увижу там такое, что мне никогда не суждено будет забыть. Только бы не увидеть это впереди. А сзади? Сзади было что-то большое. Такое, что, увидев это, я, сойдя с ума от страха, побегу вперед, и поджидавшая тут везде жижа прихватит меня, чтобы медленно затянуть, а кругом сзади кричали в лесу совы, словно веселясь от моего страха. Наконец я приблизилась к огням и открыла рот от изумления. Призрачные, светящиеся неясным таинственным светом, шаровидные огни. Они не вызывали страх, они сияли загадочно. Холодно, маняще и чарующе, как огни дома, вселяя ужас на болоте. И я хотела обернуться, но от страха не смогла. Дальше идти не было смысла. Внезапно в стороне от меня, чуть сбоку, в расстоянии метра, задвигался синий туман, как столб, невысокий и узкий. Я хотела закричать. Туман становился все плотнее, и я увидела в нем очертания лица. Оно стало приближаться, и я инстинктивно отошла, нога встала на кочку. Туман принял очертания девушки. Он был мне так страшен, что я поняла, что волосы приподнялись у меня на голове. Синяя, состоящая из тумана девушка, улыбнулась. Я не удержалась и соскочила с кочки. Словно обрадовавшаяся мне жижа, чмокнув, приняла меня. Я застряла по пояс, понимая, как медленно ухожу дальше. Ужас ледяной воды окатил меня. Это все. Как страшно. Нет, я попалась. Внезапно у себя в голове я услышала голос. Вот палка. И я посмотрела вперед и увидела торчащую палку. Я порывисто ухватилась за нее и стала выбираться. Да, я почти выбралась из вязкой и жадной жижи. Я все же, пересилив себя, глянула в сторону. Девушка стояла рядом, чуть потупив взгляд. «Ты мне помогла?» «Спасибо», — чуть слышно шепнула я. «Я выведу тебя». Словно простая мысль пришла мне в голову. «В деревню». Я вздрогнула, чуть снова не упав. Вскоре я вышла к деревне. Подходя к дому, я обернулась на лес. Он чернел. Лишь из глубины мне на миг показалось, вырвалось чуть явное сияние. Ночь оживших мертвецов. оживших мертвецов.